Глава 19. Дайрен. Дайрен был в ужасе. Не знал, что делать. Не понимал, как такое могло произойти. Как только Арилейна исчезла, его мир будто начал трескаться на сотни тысячи острых осколков. И каждый из них врезался в тело, резал кожу, глаза, застревал в легких. Хотелось кашлять до крови, выплевывая из себя эту боль. Это бессилие. Впервые рыцарь мрака не знал, что делать. Мысли отчаянно прыгали между висками, путаясь, обрываясь, не давая принять решение. Нужно было успокоиться, взять себя в руки. Только тогда у него будет шанс найти ее. Дайрен медленно закрыл глаза и вздохнул. Перед глазами вспыхнуло лицо девушки. Его феи. Длинные, стеклянно-белые волосы, казавшиеся золотыми при свете солнца, а от блеска свечей приобретающие оттенок розового жемчуга. Прекрасные, мягкие, как шелк, когда пропускаешь их сквозь пальцы. Наматываешь на кулак и тянешь на себя. Он ненавидел ее волосы. Серебряную паутину стекла. Ненавидел ямочки на щеках, когда она улыбалась. Ненавидел магические дождливо-серые глаза, утягивающие на дно тем самым мраком, которого в Арилейне не было. В нем было, а в ней нет. Он ненавидел ее за все. И каждый раз, когда она смотрела на него, вздрагивала от странного ощущения, будто огонь изнутри облизывает ребра, сжигает его, опьяняет, подчиняет. А стоило прикоснуться... Окончательно сводит с ума, словно мальчишку, простого человека. Она единственная делала его живым, заставляла вспоминать эмоции, которых не было в сердце больше 20 лет. Он ненавидел ее, потому что любил, потому что из-за нее чувствовал то, что чувствовать не мог. И задыхался. И еще сильнее хотелось разодрать ногтями кожу на шее, лишь бы лишиться мерзкой тату скорпиона на шее, лишь бы полнее ощутить свое помешательство. Всем телом, кровью, костями. Ощутить ее. Но теперь это было невозможно. Она ушла. Дайрен открыл глаза. Стоило немного прийти в себя, как в голове начали вспыхивать воспоминания. Картинки его собственной глупости. Как он зашел в ее комнату однажды, когда она спала, и не стал будить. Просто смотрел несколько десятков минут, как дрожат во сне ее ресницы, и не мог понять, какого мрака он тут делает. А потом взгляд упал на раскрытую книгу, в которой так подробно описывалось истребление фей. В то время он не задумывался о том, почему ей так интересна эта история. Теперь же все вставало на свои места. На раскрытых страницах он увидел главу о коконе фей. Уникальной защите, которую когда-то давно фурии сумели взломать. И для народа Арилейны это стало началом конца. Кокон – особое магическое заклинание, позволяющее скрывать под непроницаемым куполом целые деревни. Под ним сотни фей могли оставаться никем не замеченными. Они могли спокойно творить волшебство и жить, не боясь вторжения фурий, потому что те просто не видели их. На месте кокона непосвященному открывался лишь густой лес или пустое травяное поле. Но существовал у этой магии и очевидный минус. Купол невозможно было разрушить, не зная о нем. Но стоило кому-то проболтаться о том, где именно он находится, и точечный удар заклятием разрушал всю защиту. И сегодня Дайрен понял, для чего Арилейна с такой внимательностью изучала ту самую страницу, где в подробностях описывался процесс разрушения кокона фей. Она хотела повернуть заклятие вспять и воссоздать его вновь. Сердце первого рыцаря мрака отчаянно застучало, глухо и бешено. Он не знал, чего боится больше, что Арилейну поймают или что у нее может получиться ее проклятая затея. Ведь последнее будет означать, что он уже никогда не найдет ее, даже если очень захочет. Кокон фей скрывает безупречно хорошо. Мужчина встряхнул головой, выбрасывая ересь из мозгов. Ведь первый вариант будет означать ее смерть. А это рыцаря тоже не устраивало. Арилейна его и только его. Эта мысль отдавалась в груди злым рычанием, скрежетом плотно сжатых зубов. Нужно было понять, что именно задумала фея. Он уже чувствовал, что знает ответ, но все еще медлил, перебирая в голове воспоминания. Как она поднимает на него свои огромные глаза цвета черненого серебра и спрашивает. «Сколько времени нужно чернокрылым, чтобы почувствовать всплеск магии?» «От нескольких секунд до нескольких минут на территории царства, в зависимости от расстояния». И он вновь ничего не заподозрил. А ведь мог понять, как быстро глупая феечка учится. Ведь уже после одного из своих вопросов она едва не улизнула. «Фурии перемещаются с помощью тени?» «Это называется сияние фурии, цветочек». «Кретин! После этого разговора Арилейна выдумала сияние фей. Можно же было догадаться! Особенно после одного из последних разговоров, когда он сам сказал ей... «Я недавно понял, как ты похожа на фурий. Магией, внешностью, глазами. Только в тебе будто свет, а в них тьма». Арилейна грустно улыбнулась и ответила. «Это в них сейчас тьма, а прежде была просто тень». Уже тогда она поняла, что любая магия фурий может быть перевернута. Любым заклятием можно воспользоваться и феи. Две ветви одного народа, превратившиеся в смертельных врагов из-за какой-то давно забытой глупости. Единое прошлое, история, магия. Уже тогда Ари поняла, как колдовать и перемещаться. А скоро смогла применить прочитанное на себе. В этот момент Дайрен вздрогнул. Из размышлений его вырвало чувство, что уже давно не возникало в груди. Сосущее, неприятно тикающее, как незаживающая рана. Так проявлялась тренированная годами чувствительность к заклятиям фей. Последний раз он испытывал это ощущение перед тем, как поймать брата Арилейны вместе с остальными членами отряда чернокрылых. И это означало только одно. Либо в окрестностях сумеречного крыла появилась еще какая-то приблудная фея, либо Арилейна, забери ее мрак, начала серьезно колдовать. Зачем? Зачем ей это нужно? Похоже, тут вариантов вообще не было. Она специально привлекала внимание. Обдумывание всего этого заняло у рыцаря мрака не более нескольких секунд. За остальные полминуты он успел одеться и выудить из кармана штанов густо-фиолетовый камень на цепочке. Повернул какой-то простенький механизм в креплении, вызвав сноп искр. Мужчина закрыл глаза, концентрируясь на том месте, куда переместилась девушка. Хоть и очень слабо, но он чувствовал ее с того самого момента, как только она исчезла. Перемещение — довольно сильное колдовство, и отследить его не слишком сложно. Тем более для него. В этом Дайрен был лучшим. Он безошибочно определял направление и расстояние, на котором появляется энергетический след эфира. И сейчас мужчина уже знал, где находится фея. К сожалению, так близко от дворца царицы не он один хорошо чувствовал магию. А значит, совсем скоро рядом с его Арилейной будет весь отряд чернокрылых. Дайрен стиснул зубы, обещая себе что-нибудь придумать. Но пока ничего не приходило в голову. Хрустнул в руке и окончательно раскололся камень на цепочке. И в следующий миг перед мужчиной уже открылся крохотный темный портал, имитирующий сияние фурий. В него он и шагнул, не теряя больше времени, отчаянно боясь, что уже поздно, что его фею уже ничто не спасет.